Он приказал трубить врага, и все его войско кинулось на варваров. Они повернули назад и устремились прямо на карфагенин, стали их валить, топтать ногами. Отбросив их таким образом, они дошли до палатки Ганона, где он находился в это время с 30 карфагенинами, самыми знатными из старейшин.